Глава 9. Обычно я наслаждалась ездой на мотоцикле. Любила то незабываемое ощущение полета и свободы, когда на скорости ветер бил в лицо и казалось, что за спиной разворачиваются огромные крылья, способные унести в любую точку Вселенной. Но не в этот раз. Вроде бы все было как и всегда. Кирилл уверенно управлял стальным зверем, и моей безопасности ничего не угрожало. Однако моя душа терялась в странном смятении и томительном ожидании. Мне срочно требовалось навести порядок в голове. Все мысли путались и сбивались в один сплошной комок. И разум выделял лишь один факт. Кир был здесь и вез меня домой. Когда я решила поступать в университет, отец сразу же купил мне квартиру недалеко от университетского городка. Жилье мне нравилось, да и папа постарался, чтобы я ни в чем не нуждалась. Я прекрасно знала, что, несмотря на километры, разделившие меня и семью, папа всегда знал, где я, с кем и чем занимаюсь. Это было обязательным условием. Тотальный контроль со стороны отца. Чтобы родители отпустили меня в город, позволили быть независимой. И я за 2 года привыкла жить под колпаком. Но сегодня я планировала отключить камеру, установленную в коридоре. Я пока не знала, какие мысли и планы у Кирилла, но была уверена в том, что парень не собирается рисковать своим здоровьем. И я решила всячески способствовать этому. Вру. Я отключила камеру, потому что очень соскучилась по этому парню. Злилась на него, слишком много успела нафантазировать. Даже представляла, как он набирается опыта со всякими Ленками, Дашками, Машками. Ну, мало ли, понравился процесс. А меня рядом не было. Вот и пустился удовлетворять физиологические потребности. Кто разберет этих мужчин и их помыслы? Но Кир приехал ко мне. Более того, заявился на работу, практически выкрал и заказал обед в ресторане. И дураку ясно, Гром собирается не печеньки перебирать, закрывшись в моей квартире от всего мира. У него в планах были более интересные занятия. И это меня до чертиков волновало. Я даже почувствовала себя сопливой малолеткой, которую дернул за косичку понравившийся ей мальчишка. Кирилл оставил байк под окнами моей квартиры. Мне повезло, Грому позвонил курьер, сообщивший, что появится через 2 минуты. И я торопливо поднялась на нужный этаж, пока Кир ждал наш обед. Я воспользовалась минутной передышкой. Влетела в квартиру, выключила камеру, но не успела отдышаться, как Кирилл появился на пороге и тихонько захлопнул за собой двери. Щелкнул замком. В полной тишине я смотрела на Грома. «Какой же он красивый!» И даже напряженный хмурый взгляд не портил его мужественной красоты. Меня тянуло к нему. Нереально сильно. Трясло от желания оказаться в его обжигающих нежностью руках. Кто первый потянулся вперед, я не знала. Но меня буквально пришпилило к сильному и высокому телу Кирилла. Его руки стремительно и властно сжались на моих бедрах, а у меня с громким щелчком сорвало все предохранители. Они расплавились от силы, с которой я хотела этого молодого мужчину. Кирилл молчал. Жадно отбирал мои стоны и вздохи. А я трясущимися пальцами пыталась стащить с широких плеч куртку и футболку. Плюнула на неудавшиеся попытки. Быстро справилась с ремнем на джинсах. «Лисенок!» — разобрала я хриплый шепот-полустон. «Кровать, Кирюша!» — промычала в его губы, жадно кусая, целуя, упиваясь его вкусом. Честно, после первого секса в траве я уже ничего не боялась. Пусть Кир укладывает меня даже на полу в прихожей. Я хотела этого мужчину до боли в каждой клеточке, до спазмов в животе, до дрожи во всем теле. Хотела и не могла больше терпеть. Но Кирилл все же ворвался в спальню. Стремительно стянул мою одежду, расправился со своей и даже ловко надел презерватив. словно тренировался все эти 4 дня мучительной для меня разлуки. «Упаси бог, если ты с кем-то трахался, Гром!» Прищурилась я, жадно хватая воздух ртом, когда Кирилл навис сверху, опираясь на локти. «Глупая ты женщина!» — пробормотал Пчелкин. Его аромат обволакивал. Голос сводил с ума, а красивая полуулыбка выводила из равновесия, которое и без того было хрупким, словно тончайшее стекло. Я задохнулась от легких прикосновений чуть шершавых пальцев к самому центру моего желания. А в следующее мгновение Кирюша стремительно ворвался в мое тело. Протяжно застонал и впился жадным ртом в мои губы. Я готова была кричать, но обжигающие поцелуи лишали рассудка, путали мысли. Я вцепилась пальцами в широкую спину, оставляя царапины. Кир, урча словно огромный и опасный хищник, вновь и вновь погружался в меня. Не слышала ничего. Ни порочных влажных шлепков, утопающих в страсти тел, ни яростно взбившегося дыхания, ни громких стуков спинки кровати о стену. Мое тело сгорало в спазмах удовольствия. Оно было слишком острым, чтобы я сумела с ним справиться. Из груди вырвался громкий крик, смешался с ракочущим мужским стоном. Я отключилась от реальности, словно кто-то в моей голове вырубил свет. Лишь слышала, словно в тумане, как Кирилл приглушенно и не совсем цензурно выражается. Как ложится рядом, укрывает наши влажные от пота и удовольствия тела и крепко сжимает меня своими огромными и надежными руками. «Скучал по тебе», — разобрала его бормотание в висок. «И я», — тихонько пискнула я. Руки Грома крепче сжались на моих плечах. А я, спрятав раскрасневшееся лицо в изгибе мужской шеи, улыбнулась, прекрасно зная, что Кир не увидит моей улыбки. И хорошо.